Глава 5. Я припарковался на стоянке перед многоквартирным домом на Джефферсон-авеню и прошел в полумрак вестибюля. За телефонным коммутатором сидела на этот раз не Грейси с лисьим личиком, а другая девушка. Но и на ее шее тоже висели наушники. Она жевала резинку и разглядывала полосу юмора в газете. Судя по ее скучающему виду, с юмором в газете и на этот раз было плоховато. Из-за колонны высунулся Макси и сердито посмотрел на меня. «Hello», — сказал я. «Где мы можем поговорить?» «О чем нам говорить?» — ощетинился он. «Я занят». Его ответ я расценил как намек на чаевые и вынул из кармана 10-долларовую банкноту. «Может, все же поговорим?» Он внимательно посмотрел на деньги и повернулся к девушке. «Эй, я спущусь вниз! Не впускай без меня никого!» Не поднимая головы от газеты, девушка несколько раз кивнула, давая знать, что она слышит. Макси потопал к лифту. Мы спустились в подвальный этаж и прошли в небольшую конторку, где стоял стол и два стула. Над закопченным камином висела фотография Джека Демпси с автографом. Макси сел за стол и сдвинул шляпу на затылок. Этот тип не сводил глаз с 10-долларовой бумажки, и я понял, что пока он не получит ее, он не сможет ни на чем другом сосредоточиться. «Меня интересует Пирелли», — сказал я, протягивая ему банкноту. «Как? Опять? Почему опять?» «Потому что нет в городе копа, который бы не расспрашивал меня об этом Пирелли. Я не могу сообщить вам ничего нового». «Это не важно. Я прошу вас ответить на несколько вопросов, которые полиция, я уверен, вам не задавала». «Ну что ж, спрашивайте», — проговорил он без всякого энтузиазма. Я положил на стол пачку сигарет, чтобы показать ему, что разговор будет долгим. «Вы сами верите, что Пирелли похитил Дедрика?» — начал я. Макси действительно не ожидал такого вопроса. «Какое вам дело до того, что я думаю?» «Большое. И не тратьте зря время. Гоните деньги назад, если не желаете отвечать на мои вопросы. Я найду, кому их отдать». «Ладно», — проговорил он. «Хотите пиво?» Он достал две жестянки с пивом, вскрыл и одну протянул мне. «За удачный день и за не менее удачную ночь». Мы выпили и поставили жестянки на стол. «Думаю, что это не его рук дело», — наконец сказал Макси. «Это не его профиль». «Мне он сказал то же самое. Я хочу помочь ему. Вы можете дать мне хоть какие-то полезные сведения?» «Пирелли неплохой парень», — заметил Макси. «С ним у меня никогда не было неприятностей. Транжира, любит швыряться деньгами. У него симпатичная приятельница. Вы видели ее?» «Да». Он прищурился с видом знатока. «Такой фигурки я не видел ни у одной девицы». «Вы не замечали, вносил ли Пирелли сюда удочку?» «Нет, у него не было никакой удочки». То же самое сказала и уборщица. «Она заглядывала под кровать?» «Да, она убирала там». «Копы нашли удочку вчера вечером. Утром она убирала в квартире Пирелли». Он кивнул. «В какое время?» «Поздно. Пирелли уходил из дома в 12:30. Она убирает у него после часа». «Когда полиция нашла удочку?» «В 7:30 вечера. Значит, между 1:30 и 7:30 кто-то подложил ее Пирелли, верно?» «Если бы она была подложена». «Ну, не будем спорить на эту тему. Между 1:30 и 7:30 Пирелли или кто-то другой принес эту удочку в дом, верно?» К этой фразе Макси не мог придраться. «Да». «Здесь есть еще вход?» «Да, со двора». «Может, удочку принесли именно через тот вход?» В любом случае пришлось бы пройти через вестибюль, а это не осталось бы незамеченным. Где вы были вчера в это время? В кино. Вчера у меня был выходной. Значит, вас вчера здесь не было. Кто вместо вас дежурил в вестибюле? Грейси Лемон. Макси отпил из жестянки. Сегодня она выходная. Полиция допрашивала ее. А зачем? Разве их не интересует, как удочка могла попасть в квартиру Пирелли? А зачем им это? Я тоже отпил немного пива. Конечно, он прав. Копы нашли удочку у Пирелли. Это их вполне устраивало. А как она туда попала, совсем не интересно. Важно, что она там была. Значит, Грейси могла видеть, как пронесли удочку? Да, если ее принесли вчера, то она видела это. А не могла она на минуту отлучиться из вестибюля и выпустить это из виду? Макси покачал головой. Вестибюль не остается без присмотра ни на секунду. Такое здесь правило. Позади телефонного коммутатора есть уборная. Если дежурный идет туда, он включает сигнализацию у парадного и заднего входа. Стоит человеку войти, как слышится зуммер. Это действует безотказно. Если удочку проносили, она, конечно же, это видела. Я отпил еще пиво и закурил сигарету, чувствуя легкое волнение. «Пожалуй, мне стоит встретиться с Грейси», — наконец решился я. «Она может стать моим главным козырем. Она выйдет на работу завтра». «Где она живет?» Макси покачал головой. «Я не могу дать вам ее адрес. Это не полагается». Я потряс жестянку с пивом. «Держу пари, что удочку принес Джефф Барретт». В этот момент Макси пил пиво. Услышав мои слова, он поперкнулся и закашлялся. Я встал и постучал его по спине, пожалуй, немного сильнее, чем это требовалось. «Барретт?» — прохрипел он наконец. «Почему вы так думаете?» «Он ненавидит Пирелли. Тот, кто подбросил удочку Пирелли, тоже должен его ненавидеть. Барретт живет напротив Пирелли. Кроме того, он законченный мерзавец. Для суда этих доказательств недостаточно, но для меня хватит». Макси подумал, потом кивнул. «Возможно, вы и правы, но не надейтесь, что Грейси даст вам улики против Барретта. Она очень предана ему». Я понял, наконец, что за мои деньги могу получить стоящую информацию. «А в чем дело? Разве Барретт уже опустился до такой девицы, как Грейси?» «Дело в том, хозяин старается, чтобы этот дом был респектабельным. Около часа ночи мы должны проверять всех посетительниц и записывать их. Каждую вторую неделю Грейси работает ночью, и тогда посетительницы Барретта не проверяются и не записываются». «Как он добился этого? Небось, платят по 5 баксов в неделю. Я тоже уплачу за информацию». Макси пил пиво и молчал. Стряхнув пепел с брюк, он поднялся. «Ну, мне пора на работу». «Садитесь и выкладывайте. Пока что я не получил ничего стоящего за свои денежки». «Это с какой стороны посмотреть? По-моему, получили». «Гоните еще 10-ку, и я вам скажу такое, что вы со стула упадете». 5, 10, 7,5. Сошлись на $8. «Она наркоманка. Курит марихуану. Барретт достает ей наркотик. Так что у вас нет никакого шанса на успех». Я подумал и все же решил попытаться. «Дайте мне ее адрес». Дополнительный гонорар убедил швейцара нарушить свои принципы. «Фелдман-стрит, 274. Это меблированные комнаты». Я встал. «Макси, о нашем разговоре молчок. Если вас спросят, вы меня не видели». Он стукнул себя в грудь. «О чем разговор? Кто мне друг, тому я верен до гроба». Я ушел. Он остался сидеть за столом с пустыми жестянками из-под пива.